а ты об этом не знал. Хэппи-энды, ты тут годами искал. Мы легенды, а ты об этом не знал. Хэппи-энды, ты тут годами искал. Те моменты, ты так часто вспоминал, когда ты еще не употреблял. Мы легенды, а ты об этом не знал. Хэппи-энды, ты тут годами искал. Те моменты, ты так часто вспоминал, когда ты еще не употреблял. Ну куда ты попал в одиночку? Ну зачем кто-то стал и кому эти строчки ты пишешь? Почему не слышишь моего голоса? Почему ты видишь только черные эти полосы? Ты бам волосы от бешеной скорости. Тебе не важны новости этого мира. Тебе бы выпить кефир, да чтобы запела Земфира. Может быть тогда бы тебя отпустила. Опять одна и та же игра в голове моей, опять те же голоса, и почему-то исчезает под ногами земля, растворяется моя материя. Верю я, что я не буду сам. Верю я, что когда-то взлетим к небесам, к богам, будем подниматься выше, надеясь на то, что нас когда-нибудь услышат. Верю я в сладкий сон, где мы читаем на сцене вдвоем. Ничего вдвоем не боимся, к одной цели вместе стремимся. Все так же хоботимся по старинке. Не важно, что там продают люди на рынке. Мы продолжаем создавать свои картинки, несмотря на свои старые фотоснимки. Старые фотоснимки. Старые фотоснимки. Мы легенды, а ты об этом не знал. Хэппи-энды,